Мне еще учиться и учиться. Родин, конечно, умел вкладывать в заклинания всю свою ману, но ему было далеко до Фурвала. Артефакты Фурвала были настолько совершенны, что даже Родин, обладавший невероятно острым чутьем, мог почувствовать их магию, только если концентрировался на них. Расскажите сначала об ожерелье. В него заложено заклинание «Магический щит». Активируется словом «щит». Чтобы проверить, просто вложите в него немного маны. О, а кольцо? Лицо торговца просветлело. Ожерелье было артефактом, который нужно было активировать. Такие артефакты были редкостью, и их было не так уж и много видов. Артефакты с магическим щитом производили всего в трех мастерских, и их годовой выпуск не превышал 20 штук. И, разумеется, в этой лавке их никогда не было. В кольцо заложено заклинание «Легкое падение», «Замедляющее падение». Активируется словом «падение». Можете проверить. Мне нравится и кольцо. Оно, несомненно, будет пользоваться спросом. Прошу вас подождать меня в гостиной. Мне нужно все проверить. Это займет около получаса. Хорошо. Торговец, забрав ожерелье и кольца, скрылся за дверью. Ровно через полчаса он вернулся. Лицо его сияло от восторга. Сколько раз их можно использовать? Ожерелье можно использовать раз в 5-6 часов. Кольцо, раз в час. Магический щит оказался прочнее, чем я ожидал. Да, я вложил в него всю свою силу. Он выдержит удар мечника 4-го уровня. Торговец кивнул. Существовали артефакты с магическим щитом, способные выдержать удар мечника 3-го уровня, и те, что выдерживали удар мечника 4-го уровня. Так что в словах Родена не было ничего удивительного. Но то, что магический щит был заключен в ожерелье, поразило торговца. Все артефакты с магическим щитом, производимые в башнях магов и мастерских, были довольно громоздкими. Оружие, щиты, доспехи, пояса. Ожерелье Родена было первым артефактом такого рода, за исключением древних артефактов. Это не древний артефакт? Конечно, нет. Если бы это был древний артефакт, я бы отнес его в магическую башню. Ну да, конечно. Торговец предположил, что ожерелье Родена – это артефакт, созданный в древности. Древние артефакты, независимо от того, какие заклинания в них были заложены, стоили очень дорого. Они ценились не только как антиквариат, но и как источник знания о древней магии. Я дам вам за него 1200 золотых. Хм, конечно, это не самая высокая цена. Но пока я не проведу дополнительные тесты, больше предложить не могу. Мы же еще не знаем точное время перезарядки. Хорошо, я согласен. Родин решил продать ожерелье. Бьянке он купит новое, более красивое. А вот кольцо хм, как вы сами понимаете, оно не настолько ценно, как ожерелье. Но для искателей приключений, путешествующих по диким землям, может пригодиться. Дам вам за него 600 золотых. 600 хм хорошо. За ожерелье и кольцо он получил 1800 золотых. За два комплекта – 3600. Неплохой заработок, учитывая, что на создание каждого комплекта у него ушло меньше 3 часов. 87. Магазин магических товаров остался позади. Родин размышлял, как ему заработать денег в дальнейшем. Изготовление и продажа зелий были несколько обременительными. Период изготовления занимал более 10 дней, да и поиски ингредиентов оказались делом хлопотным. Более того, чтобы получить хорошую прибыль, нужно было варить зелья по древним рецептам, но они были слишком эффективны, чтобы продавать их кому попало. Однако и продавать их дороже только потому, что они более эффективны, тоже было нельзя. Артефакты – самое то. Они и в изучении магических кругов помогут. У него появился простой способ заработать денег. В каком-то смысле это был идеальный для него вариант. По дороге в гостиницу он заглянул в лавку, где продавали украшения. Там он купил несколько видов колец, браслетов и ожерелий, которые пользовались спросом у людей в качестве артефактов. Чтобы такое в них вложить, магический щит – неплохой вариант, но стоило подумать и о других заклинаниях. Если создавать одно и то же, то его магическое мастерство не будет расти. Нужно пробовать что-то новое, создавать разнообразные магические круги, только так можно было совершенствоваться. В тот вечер, поужинав, он посетил урок иллюзий Фрувала. Шел второй час занятия, Родин слушал с интересом, как вдруг почувствовал, что его магия потихоньку утекает. Хм, Ундина сейчас была у него на плече, он не отправлял ее к детям, поэтому причин для расхода маны быть не могло. «Эй, ты чего?» Он поспешно остановил урок иллюзии и посмотрел на Ундину. Она сидела на полу и стонала. Неужели, растущие боли, кивок, а? Родин знал, что Ундина скоро вырастет, но думал, что это произойдет не раньше, чем через год. Сегодняшние боли роста у Ундины оказались для него полной неожиданностью. Что же делал Кори? У Кори Сильфит, его дух воздуха, испытал внезапные боли роста во время ускоренной тренировки на вершине горы. Все эти 20 дней Кори не мог спуститься с горы. Если дух удаляется от своего мага на определенное расстояние, то он автоматически возвращается в мир духов. Если во время боли роста дух вернется в мир духов, то рост будет считаться неудачным. Поэтому Кори и не удалялся от Сильфида на определенное расстояние. То же самое произошло и с Саламандрой, духом огня, когда у него начались боли роста. В тот раз боли начались внезапно, прямо в комнате отдыха, и Кори какое-то время приходилось курсировать только между столовой и своей комнатой. Из-за боли роста он не мог посещать тренировочный полигон, который находился довольно далеко. «ХМ, у меня, в отличие от Кори, не будет истощения манны». Кори, пока слонялся без дела вокруг своего духа, должен был постоянно практиковать медитацию по накоплению маны, потому что не мог восполнить ту ману, которую потреблял его дух. Однако у Родена было достаточно маны, чтобы покрыть эти расходы, и даже больше. Ему не грозило истощение, даже если бы Ундина переходила не на средний, а сразу на высший уровень. Похоже, я здесь надолго. Как долго продлятся боли роста духа, Родин не знал. В случае с Кори, Сильфид превратился в Силафи за 20 дней, а вот Саламандра превратился в духа среднего уровня, Селеста, только через 28 дней. Если тебе будет слишком тяжело, можешь сдаться. Неважно, останешься ли ты Ундина или станешь Ундайн, ты мой дух. У-у-у-у. Казалось, он услышал стон. Конечно, это были просто галлюцинации. Дух низшего уровня не умели стонать. Они могли издавать звуки воды, создавая ее, но это не было способом выразить свои чувства. И все же Родин чувствовал эмоции Ундины. Таковы были отношения между духом и заклинателем. Их чувства и души были связаны. Ундина, не нужно спешить. У нас достаточно времени, не торопись. Поняла, Квинь. На следующий день Родин сообщил Ларри и Бьянке, что им придется задержаться в этой гостинице на длительное время. Ларри был озадачен такой внезапной переменой планов, а Бьянка загрустила от мысли, что не сможет покататься на повозке. Оказавшись вынужденным остаться в гостинице, Родин сначала занялся изготовлением зелий по древним рецептам, а в свободное время он доставал украшения и делал артефакты. И так прошло 18 дней. Наконец, боли роста Ундины прекратились. Теперь она была не Ундиной, а Ундайн, духом воды среднего уровня. «Ты хорошо потрудилась. Хи-хи-хи. Ты теперь умеешь говорить?» Покачивание головой. Ундайн еще не могла говорить, но издавала какие-то странные звуки, выражая свои мысли. Уже одно это было большим облегчением. «Думаю, нам пора выдвигаться с рассветом. Хи, не извиняйся. Мы не зря провели здесь время. Он сделал довольно много артефактов. Пока он их не продавал, но собирался сделать это, как только взойдет солнце. Зелья по древним рецептам тоже были готовы. У него получилось 408 бутылок, а с учетом оставшихся, у него было целых 413 бутылок. Этого должно было хватить надолго. Рассвет. Вокруг постепенно светлело. Родин, еще до завтрака, поспешил выйти из гостиницы и направился в магазин магических товаров. Магазин магических товаров обычно открывался до восхода солнца. Покупатели, приобретавшие в магазине в гавани зелья, артефакты и магические ингредиенты, отправлялись в путь на рассвете. «Добро пожаловать, господин. Вы снова здесь. Вы меня помните?» «Да». Не так много покупателей носит плащи с глубоко надвинутыми капюшонами. «Возможно, вы снова решили продать артефакты?» «Да, вы правы. Родин продал все артефакты, которые сделал за это время. Поскольку это были артефакты с наступательной, защитной и целительной магией, которые пользовались спросом, каждый из них был продан по высокой цене. Продав более 40 артефактов, он заработал десятки тысяч золотых. «Господин, будьте осторожны, слишком большие деньги привлекают воров. Не беспокойтесь, я ведь боевой маг». А, вот как, создатели артефактов обычно занимались только созданием артефактов в своих мастерских. Поэтому, будучи магами, они слыли неспособными к битве. Это относилось и к тем, кто состоял в магических башнях. Нет, там все было еще хуже. Поскольку им не нужно было выходить наружу, у них не было возможности получить боевой опыт. Но Родин был другим. С тех пор, как он начал изучать магию, Он был боевым магом и учился соответствующим навыкам. Создание артефактов было для него чем-то вроде подработки. Продав артефакты, он вернулся в гостиницу и позавтракал. Затем он сообщил хозяину гостиницы о своем отъезде и сел в повозку. Наконец-то, повозка. Ох, повозка, повозка. Да, мы наконец-то поедем на повозке. Из-за боли роста Ундина им пришлось слишком долго оставаться в порту. Утром у них были уроки континентального языка, и неважно, где их проходить, а вот днем Ларри и Бьянке было нечем заняться. На корабле они могли играть с друзьями-ровесниками, но в портовом городе Хасоне найти их было трудно. Те немногие, что здесь жили, не хотели играть с Ларри и Бьянкой, которые были здесь проездом. «Братец, а куда мы едем?» «Я подумываю о королевстве Ленокс на востоке». «Королевство Ленокс, а это далеко?» «Нет, мы едем в маркизат Ричмонд, что в королевстве Ленокс. На повозке это займет около месяца. Мы не будем спешить, так что, возможно, пробудем в пути и дольше». Но он выехал из города на повозке, в которой сидели Ларри и Бьянка. Хоть он и привык к лошадям, управлять повозкой ему раньше не приходилось, поэтому поначалу он немного путался. «Братец, а можно мне научиться управлять повозкой? Я и сам не очень-то умею, но давай попробуем вместе. Ура! Ох, и я. Хорошо, давайте учиться вместе». Времени у них было предостаточно. Он собирался учить их по дороге, а если представится возможность, то и верховой езде. Первая ночь в пути. Родин при помощи Ларри и Бьянки поспешно разбил лагерь. Поставили одну палатку и постелили постельные принадлежности, чтобы могли спать втроем. Поскольку они путешествовали на повозке, им было удобно перевозить вещи. Даже тяжелая палатка и толстые постельные принадлежности не были им в тягость. Даже с более чем 400 бутыльками зелий, различными продуктами питания и одеждой в повозке еще оставалось место. Однако скорость была немного ниже. Видимо, из-за того, что они взяли большую повозку, чтобы перевезти побольше вещей, две лошади не могли двигаться достаточно быстро. «Давайте поедим». «Эх, братец, неужели нам придется есть то, что ты готовишь?» И сегодня он немного поварил вяленое мясо в воде, добавив соли. Получилось вполне съедобно, но назвать это вкусным было нельзя. Последние несколько дней они ели вкусную еду в дорогих гостиницах, поэтому разница ощущалась особенно сильно. «Может, ты займешься готовкой?» «Я не уверен. У меня тоже не очень развиты вкусовые рецепторы. А как насчет тебя, Бьянка?» «Не знаю. О том, насколько развиты вкусовые рецепторы человека, можно судить по тому, насколько меняется количество съеденного, когда меняется вкус блюд. Среди них троих не было ни одного человека с по-настоящему развитыми вкусовыми рецепторами. Бьянка съедала свою порцию супа до последней капли, несмотря на стряпню Родена. Ларри, хоть и поворчал немного, не выпускал ложку из рук. «Когда мы доберемся до маркизата Ричмонд, нужно будет разузнать, где готовить самую вкусную еду. Мы будем там есть, если найдем хорошего повара, наймем его, а если нет, то будем ходить туда каждый день. Мне тоже надоела невкусная еда». Родин уже привык к вкусной еде в дорогих гостиницах. Собственная стряпня ему совсем не нравилась, и он то и дело оглядывался назад. «Идите спать, я скоро приду. И завтра утром тоже будем учиться?» «Конечно, можем заниматься прямо в повозке». Они провели в пути всего один день, но уже привыкли к повозке. Бьянка все еще путалась, а вот Ларри к вечеру уже сносно управлялся с повозкой. «Хорошо, учиться, я тоже». В последнее время Бьянка увлеклась чтением сказок. Незнакомые слова она искала в словаре, и дело продвигалось быстрее, чем он ожидал. «Тогда не буду вам мешать». Родин закрыл глаза и вызвал иллюзию уроков Рувала. Ларри и Бьянка думали, что, когда Родин закрывает глаза, он медитирует. Поэтому они не шумели рядом с ним и старались не прикасаться к нему. Родин заснул только после полуночи. Поэтому он вышел из палатки еще до восхода солнца. Вдох, выдох. Выйдя наружу, он сделал глубокий вдох. Свежий воздух наполнил легкие, и ему стало хорошо. «Хаэм, хочешь полетать? Давай». Родин взял в руки удобный спортивный костюм, лежавший в повозке. Он был тоньше и мягче, чем форма из тренировочного лагеря для спецназа. Сидевший на его плече в виде плаща Дзита в мгновение ока принял свой истинный облик. Родин надел спортивный костюм, который держал в руках, и подбросил Дзита вверх. «Лети, развейся, заодно и разведку проведи, Квинь». Дзита взмыл высоко в небо и тут же скрылся из виду. Он двигался быстрее ястреба. Родин же, пока Дзита отсутствовал, начал тренировку. Пока Ундина превращалась в Ундайн, Родин снова начал тренироваться. Каждое утро он более часа бегал, а затем не менее 30 минут уделял силовым упражнениям для верхней части тела. Ха-ха, он не просто бегал. Он накладывал на себя заклинание гравитации 4-го круга, увеличивающее вес, и бегал с весом, увеличенным вдвое. Не прошло и 30 минут, как у него задрожали ноги. Ему до такой степени хотелось все бросить. Но он заставлял себя терпеть и продолжал двигаться шаг за шагом. Пусть и медленно, но он старался бежать без остановки. Ха, наконец-то, пробежав целый час, он снял с себя гравитацию. Тело стало легким, как перышко. Он не спеша прошелся, чтобы прийти в себя. Дыхание постепенно успокаивалось, разгоряченное тело остывало. А теперь снова за дело. На этот раз он увеличил вес только верхней части тела и принялся мучить себя отжиманиями, подтягиваниями и другими упражнениями. Время, отведенное на упражнения, было небольшим, но нагрузка была намного интенсивнее. Дзита вернулся, вдоволь налетавшись, и уселся Родену на плечо. «Ты тяжелый, приятель». Несмотря на то, что Дзита уселся на него верхом, Родин все же закончил свою тренировку. На этот раз он не выдержал и рухнул на землю. «Фух, фух, Квинь, все хорошо, все хорошо». Он снял с себя спортивный костюм. Дзита тут же прильнул к нему и снова превратился в плащ. Сегодня это был зеленый плащ, напоминающий о лесе. Одежда Родена была заботой Ундайн. С помощью маны Родена Ундайн создавала воду и в мгновение ока очищала пропитанный потом костюм. На то, чтобы он стал чистым и сухим, уходило меньше 10 секунд. «Ты стала лучше управляться со своей силой, хи-хи-хи». Опять этот странный смех. Он немного поиграл с Дзитой Ундайн, как вдруг заметил, что на востоке поднимается солнце. Пора было готовить завтрак. 88. 4 дня они путешествовали без каких-либо происшествий. Утром 5-го дня Родин резко остановил повозку. На невысоком холме впереди собралось несколько десятков человек. «Братец, это разбойники?» «Сомневаюсь. Для разбойников здесь было слишком близко к городу. Всего 3 часа назад они проезжали небольшой городок, и еще через 3 часа будет еще один. Поскольку расстояние между городами было небольшим, здесь было много путешественников, лошадей и повозок. Разбойники, появись они здесь, тут же подверглись бы нападению стражи обоих городов. Ох, кто-то идет. Хаэм, сидите тихо». Двое из тех, кто стоял на холме, направились к повозке Родена. На них была военная форма разных цветов. Родин вышел им навстречу. «В чем дело? Впереди будет проходить битва за земли». А форма солдат различалась потому, что они принадлежали к разным землям. Их задачей было не допустить приближения посторонних и сопроводить прибывающих к своим. Это не займет много времени. Наш господин сказал, что битва должна завершиться до полудня. Наш господин тоже не хочет затягивать сражение. Так что подождите немного, скоро все закончится. Хорошо, а кто все эти люди на холме? Зрители, желающие посмотреть на битву, и представители других земель, прибывшие понаблюдать. Родин слышал о битвах за земли, но не думал, что увидит это так скоро. «Могу я тоже подняться?» «Да, конечно, но мы не будем присматривать за вашей повозкой. Предупреждаем, что мы не несем ответственности за пропажу ценных вещей». «Хорошо, я понял». Солдаты развернулись и ушли. Родин немного подъехал и окружил повозку защитной магией. «А нам нельзя, там война, вам лучше этого не видеть. А мне, нет, и тебе нельзя. Вот станешь постарше, тогда и будешь ходить, куда захочешь». Убедившись, что Ларри и Бьянка остались в повозке, Родин поднялся на холм. Холм был невысоким, всего 20 метров, зато пологий и достаточно просторный, чтобы вместить более 100 человек. Оказавшись среди людей, Родин использовал магию. Его тело поднялось в воздух, откуда открывался хороший вид на то, что происходит внизу. Родин намеренно использовал не заклинание полета 5-го круга, а левитацию 3-го. Он не хотел раскрывать свои истинные силы. О, магия, маг. Никогда раньше не видел магов. На битвах за земли всегда есть маги. Ты слишком далеко забрался. Ничего не видно. Увидев, как Родин использует магию, собравшиеся оживились. Было видно, что им хочется, чтобы он показал им что-нибудь еще. Родин сделал вид, что не замечает их. Он изучал магию не для того, чтобы развлекать зевак. Похоже, это надолго. Родин опустился на землю. Противники пока только выстраивались. Он вернулся к повозке, по-прежнему скрывая лицо под капюшоном. Когда Родин двинулся, люди расступались перед ним. Среди них не нашлось смельчака, который осмелился бы преградить путь магу. Займемся уроками. Но ты же хотел посмотреть битву. Она еще не началась. Ларри и Бьянка надулись, но Родин настоял на своем. Он решил, что сегодняшний день будет последним днем их занятий. Они уже выучили достаточно слов. Остальные они выучат в процессе жизни или с помощью словаря. Давайте проверим слова. Это слово. Внезапно снаружи послышались крики. Родин сразу понял, что это кричат люди. Я отойду ненадолго. Хорошо, братец, мы будем здесь. Вот и умница, Бьянка. Присматривай за братом. Как только Родин вышел из повозки, он поднялся в воздух. Осмотревшись с высоты, он применил заклинание «Орлиный глаз» два го-круга. Сражение, разворачивающееся вдали, стало видно как на ладони. Человек по 100 с каждой стороны. В битве участвовали не все имеющиеся силы. В каждом из лагерей было более 1000 человек, но на поле боя вышли только по 100 с каждой стороны. Вполне логично. Капитан Крандил говорил, что битвы за земли случаются очень часто. Если каждый раз выставлять все силы, то желающих стать солдатами просто не останется. Хаем, хоть в битве и участвовало всего по 100 человек с каждой стороны, среди них не было ни одного обычного солдата. Десяток воинов были рыцарями 3-го ранга, то есть, по силе равнялись полноправным рыцарям, а остальные, похоже, были 2-го ранга. Уровень невысокий, битва была ожесточенной, ни одна из сторон не могла одержать верх, и потери росли с каждой минутой. Когда на землю упала уже добрая половина бойцов, чаша весов стала склоняться в одну сторону. Победитель определялся тем, сколько рыцарей 3-го ранга осталось в строю. Все кончено. Родин был уверен в исходе, но не спешил уходить. Он впервые видел битву за земли. Вполне возможно, что в будущем ему и самому придется в этом участвовать, так что не мешало посмотреть, как все происходит. Судьба битвы была решена. Понимая, что проигрывают, воины, потерпевшие поражение, громко затрубили в рог. Рыцари 3-го ранга, все еще сражавшиеся с врагом, опустили мечи и отступили. Битва за земли подошла к концу. Когда исход боя стал ясен, в центре поля встретились представители знати обеих сторон. Они о чем-то беседовали, сидя за небольшим столиком, а затем, поставив где-то подписи, разошлись. Вот так все просто заканчивается. И никаких кровных расприй. От того, что стояло на кону, зависело, останется ли обида. Если битва велась за незначительные клочки земли, то проигравшей стороне не было смысла копить обиду. Всегда можно было вернуться и отвоевать свое, собрав более сильное войско. Но все менялось, если на кону стояло нечто большее, что-то жизненно важное для земель, или же была задета честь знати. Тогда в битве за земли использовались бы все силы, а поражение стало бы несмываемым позором. Забавно, как будто в какую-то игру играют. В этой битве маги участия не принимали. Либо обе стороны договорились не использовать магические силы, либо у них просто не было магов. Братец, ну как там все прошло? Хаем, если еще раз соберемся посмотреть битву за земли, то пойдем вместе. Правда? Да. Вам тоже нужно знать, как это бывает. Родин вернулся к управлению повозкой. Впечатления от битвы за земли еще долго не оставляли его. На следующий день Родин начал обучать своих брата и сестру медитации для накопления магической силы. Это была самая простая техника, которую использовали для измерения магического потенциала. Если мы этому научимся, то тоже станем магами? Нет, эта техника нужна только для измерения потенциала. Чтобы стать магом с помощью этой техники, нужно прожить 1000 лет. Потенциала, запомните все, что здесь написано, и держите это в голове. Сначала Родин не собирался учить своих брата и сестру медитации. Быть магом или рыцарем, конечно, было здорово, но и опасно. Если бы они сами попросили его, если бы им действительно этого хотелось, он бы их научил. Но в противном случае он предпочел бы, чтобы дети жили обычной жизнью. Похоже, знать не относится к битвам за земли слишком серьезно. Проблема в том, что в эти битвы втягивают обычных людей. Вчерашняя битва заставила его передумать. На западном континенте войны были уделом военных. Простые люди становились лишь их жертвами. Но на центральном континенте битвы за земли были обычным делом. И в таких условиях сила была единственным способом защитить себя и своих близких от беды. А сколько нам нужно заниматься? 3 дня. Справитесь? Он дал им достаточно времени. В тренировочном лагере для спецназа новую технику показывали вечером, а на следующий день нужно было ее демонстрировать. А если у нас хороший потенциал, то ты будешь учить нас магии? Конечно, если у вас достаточно таланта. А если нет, тогда нужно будет проверить ваш потенциал к ауре. Я этого сделать не смогу. Когда доберемся до маркизата Ричмонд, то поищем того, кто сможет. Для измерения магической силы ему не нужен был прибор. Его чувства были настолько обострены, что он мог определять количество накопленной маны точнее любого прибора. А вот с измерением ауры он ничем не мог помочь. Его чувства были острее, чем у обычного человека, но этого было недостаточно, чтобы определять потенциал без специального прибора. Мы обязательно постараемся. Ох, и я тоже. Я тоже хочу колдовать. Вот и отлично. Посмотрим, что у вас получится. Ларри и Бьянку нельзя было назвать глупыми. Они просто не привыкли долго сидеть на одном месте, но Родин верил, что со временем все наладится. Прошло 3 дня. В 5 часов утра Родин разбудил Ларри и Бьянку. «Братец, зачем, брат? Я спать хочу. Вставайте. Вы учили то, что я вам дал». Родин стянул с них одеяло, не давая им снова заснуть. Ларри и Бьянка попытались было сопротивляться. Они прятали головы под подушки, пытались уткнуться лицом в пол, но все было бесполезно. Родин приказал Лундай наблить их водой. «А-а, подожди, ой, Родин, ты чего? Проснулись? Тогда начинаем. Дай хоть еще раз все проверить». Подергавшись еще немного, Ларри и Бьянка сдались и сели. Они начали бормотать рунические слова, которым он их научил 3 дня назад. «Времени нет, начинайте немедленно». «Хорошо, может, я первая?» «Делайте вместе, только один цикл». Обычно, при наличии прибора, медитацию проводили в течение часа. А если прибора не было, то медитировали по 4 часа. Дело в том, что если магической силы было слишком мало, то прибор не мог ее зафиксировать. Но чувства Родена были острее любого прибора. Даже без специального помещения ему хватало одного цикла, чтобы определить потенциал. И не подглядывайте. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Хорошо. Ларри и Бьянка начали медитацию. Время, которое им потребовалось, чтобы сконцентрироваться, было примерно одинаковым. Таланта маловато. Бьянка закончила медитацию первой. Один цикл занял у нее около 20 минут. Учитывая, что техника была самой простой, это было довольно долго. Ларри понадобилось еще больше времени, почти 30 минут. Похоже, у него и правда не было таланта. Хотя, еще рано делать выводы. Ларри и Бьянка открыли глаза и вопросительно посмотрели на Родена. Он покачал головой, сохраняя невозмутимый вид. Еще рано. Повторим медитацию через 3 часа. 3 часа? Да. А теперь позавтракайте. Хорошо. В тренировочном лагере для спецназа на определение таланта отводился всего 1 час. Поскольку новобранцев было много, приходилось жертвовать индивидуальным подходом. Однако у всех людей эффективность медитации была разной в разное время суток. У кого-то пик эффективности приходился на раннее утро, у кого-то – на вечер, а у кого-то – на полдень. Поэтому, чтобы точно определить потенциал, нужно было провести медитацию в разное время и сравнить результаты. Прошло 3 часа. Ларри и Бьянка снова начали медитацию, а затем еще 3 часа. И еще 3. Медитация, начавшаяся в 5 утра, с перерывами в 3 часа, закончилась только к полуночи. Что ж, сегодня мы измерили ваш потенциал. Ларри и Бьянка сглотнули. Время уже давно перевалило за полночь. Вокруг, кроме костра, который развел Родин, не было видно ничего. Потенциал измеряется по шкале от 1 до 99. 99 – это максимум, 1 – минимум. Начнем с тебя, Ларри. Да-да, у тебя ничего не выйдет. Твой магический потенциал – где-то 2-3 единицы. С таким потенциалом ты не добьешься никаких результатов, даже если будешь медитировать целыми днями. Ларри опустил голову. Было видно, что он очень расстроен. Он долго не мог поднять голову, а потом и вовсе расплакался. «Братец, неужели у меня совсем нет таланта?» «В магии, да, но нам еще нужно проверить твой потенциал к ауре». «Кауре, не расстраивайся, я не очень-то разбираюсь в ауре. Доберемся до маркизата Ричмонд, там и поищем того, кто разбирается». Родин понял, что у Ларри нет таланта к магии, еще во время первой медитации. Он продолжал измерения каждые 3 часа на тот случай, если ошибся, но результат был всегда одинаковым. Да, эффективность медитации могла быть разной в разное время суток, но не настолько. Если потенциал Ларри на рассвете был на уровне 1 единицы, то к ночи он вряд ли поднялся бы до 10.89. Взгляд Родена упал на Бьянку. Девочка испуганно смотрела то на плачущего Ларри, тона Родена. «Родин, а у меня тоже нет таланта, у тебя средний магический потенциал, где-то 12-13 единиц, но после захода солнца он увеличивается до 15-16, пик эффективности медитации приходится на время с 10 вечера до полуночи. Талант у тебя, конечно, есть, но выдающимся его не назовешь. И что это значит? Это значит, что если будешь стараться, то сможешь стать магом Триго Круга. А вот дальше все будет зависеть не только от тебя, но и от удачи». У Родена были свои критерии оценки магического потенциала. В магических башнях 16 единиц не считалось чем-то особенным. Туда стекались таланты со всего континента, и потенциал в 20 единиц и выше там не был редкостью. Но вот в магических легионах королевства или в магических семьях 16 единиц считалось вполне достойным результатом. Конечно, это не был выдающийся талант, но и его стоило развивать. В моем же случае все иначе. Родин и сам мог обеспечить Бьянке ту самую удачу. У него был магический круг накопления маны. А если добавить к нему еще и комнату для медитации, то скорость развития магии многократно возрастет. Так что предел Бьянки в 3 круга – это еще не приговор. Я хочу учиться. Научи меня магии. Но чтобы стать магом, нужно много учиться. Ты справишься. Ты же и континентальный язык с трудом осилила. Справлюсь, я не глупая. Ладно, с завтрашнего дня я буду давать тебе домашние задания. Что нужно, выучишь, что нужно, запомнишь. И технику медитации я тебя тоже научу. Так что забудь все, что учила до этого. Магический потенциал 16 единиц. По словам инструктора Сириона, это достойный результат. Если постараться, то можно стать полноценным магом. Но Родин никогда не считал талант единственным залогом успеха. Магическая сила – это лишь один из многих компонентов, необходимых для магии. Но и ее нельзя сбрасывать со счетов. Магическая сила – это основа основ. Без нее о магии не могло быть и речи. Математический склад ума делал человека просто математиком, а богатое воображение – просто фантазером. Чтобы стать магом, нужно было обладать магической силой. Первым делом Родин обучил Бьянку технике медитации. Это была та же техника, которой он пользовался сам, и которой его учили в тренировочном лагере для спецназа. Нужно будет еще кое-чему ее подучить. Пока что Родин обучал ее только медитации. Сначала нужно было заложить основы математики и развить воображение. Математику он решил преподавать и Ларри. Базовые знания пригодятся ему и в обычной жизни. «Кажется, мы скоро будем на месте». На 9-й день пути они достигли королевства Ленокс. Еще через 8 дней они оказались на границе маркизата Ричмонд. «Ларри, ты в порядке?» «А, да, все хорошо». Ларри все больше угасал, видя, как Бьянка постигает азы магии. Он все время думал о том, что у него нет никакого таланта, и бродил целыми днями как в воду опущенный. «Ларри, магия – это всего лишь один из многих навыков, которые нужны в этом мире. У тебя наверняка есть другие таланты. Прости, братец, из-за меня такая тягостная атмосфера. Все в порядке, не унывай». Наконец, они подъехали к большим городским воротам. Сотни людей стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. «Мы приехали, да, это маркизат Ричмонд. Как много людей. Говорят, это очень оживленное место». Дождавшись своей очереди, они въехали в город. Слева от ворот Родин заметил большое здание. «Что? Гильдия наемников?» В отличие от западного континента, на центральном континенте у гильдии наемников были большие здания, и людей там тоже было хоть отбавляй. Нужно будет заглянуть в гильдию. Если наемник долго не брал заказов, его ранг понижался, а в итоге его могли и вовсе исключить из гильдии. Чем ниже был ранг, тем короче был этот срок, поэтому нужно было постоянно брать заказы, чтобы поддерживать свой ранг. Родин ни разу не брал заказов с тех пор, как получил значок наемника. Конечно, благодаря этому у него не было таких проблем, как у Брана, но и наемником его уже вряд ли можно было назвать. Что случилось? Ничего. Поехали дальше. Кажется, канцелярия в этой стороне. На въезде он расспросил стражу обо всем, что ему может понадобиться. Канцелярия для регистрации жителей, управление недвижимостью, стража порядка, рынок, где можно было продать повозку. Все эти места ему предстояло посетить в ближайшее время. «Нам нужно ехать все время прямо». «Хорошо, поехали». По мере приближения к канцелярии, люди вокруг стали менять свой облик. Все чаще он стал замечать людей в форме цвета морской волны с коричневым. «Похоже, так здесь одеваются чиновники». «А мы тоже будем так одеваться?» «Нет, мы здесь не работать, а по делам». нам не обязательно носить форму. В конце улицы он увидел здание с изображением домика над входом. Это и было управление недвижимостью. В маркизате Ричмонд частная продажа недвижимости была запрещена. Продавать и покупать дома можно было только через управление. При этом цены не занижались и не завышались. Разница между ценой продажи и ценой покупки не могла превышать 20% по законам маркизата. «Пойдемте». «Хорошо». Родин взял Ларри и Бьянку за руки. Повозку он оставил на конюшне при управлении. «Динь». Раздался мелодичный звон. Когда он открыл дверь и вошел внутрь, все взгляды устремились на них. Однако интерес быстро угас, и только один человек продолжал смотреть на них. Это был секретарь у входа. «Добро пожаловать. Чем могу помочь?» «Мне сказали, что лучше сначала купить дом, а потом уже регистрироваться». Так ему посоветовали сделать стражники у ворот. «Если сначала найти жилье, то и с регистрацией будет проще. Правда, регистрироваться нужно было в течение 10 дней после покупки». «А, гости издалека, добро пожаловать. Меня зовут Прайл. Если не секрет, откуда вы прибыли?» «С западного континента». «Надо же, к нам в маркизат приехал человек с западного континента. Проходите, присаживайтесь». Выходцы с западного континента, будь то знать или купцы, при первой же возможности старались вернуться на родину. Поэтому, даже переезжая на центральный континент, они предпочитали селиться в портовых городах или в тихих деревушках поблизости. «Я бы хотел как можно скорее найти жилье. Дома у нас всегда найдутся. Что бы вы хотели? Мне нужно не менее 3 комнат. Можно и больше. Хорошо бы с подвалом. Я маг, мне нужно место для занятий». «А, маг». При слове «маг» все снова повернулись к ним и уже не спешили отводить взгляд. «И еще мне нужно место, где можно было бы потренироваться. Вы, посвященный маг?» «Да». «А, одну минуту, я сейчас проверю». В таком месте, как маркизат Ричмонд, просто не могло не быть магов. По дороге сюда Родин встретил уже 3, однако посвященных магов было очень мало. Все те, кого он встретил, были учениками не выше 2 круга. «Хм, прошу прощения, что здесь происходит?» «Всем работать». Родину было неуютно от того, что все на него глазеют. Прайл это заметил и сделал всем замечание. Маркиз Ричмонд был мастером меча, и к воинам в его маркизате относились с большим уважением. Поэтому маги выше 3 круга не стремились сюда переезжать. Вскоре Прайл вернулся с Грозбухом. В нем был список всех пустующих домов в маркизате Ричмонд. Они долго обсуждали с Прайлом разные варианты, пока не выбрали несколько подходящих. «Что ж, поедем, посмотрим на месте». «Да, хорошая идея». Прайл проводил их до нескольких домов. Все они были по-своему хороши. За ними хорошо следили, и ремонтировать ничего не нужно было. «Я беру этот». В итоге выбор пал на довольно просторный дом. Дом состоял из главного здания и флигеля. В главном здании было 5 комнат, а во флигеле – 3 комнаты и кухня. Под главным зданием находился большой подвал, который можно было использовать не только для медитации, но и как мастерскую для создания артефактов. Кроме того, между главным зданием и флигелем был довольно просторный сад, где можно было тренироваться, а на краю сада стоял сарай. Забор тоже высокий, мне нравится. Он принял решение, как только осмотрел дом. Ему понравилось, что не придется ничего переделывать. «Я беру этот». Хороший выбор. Все остальное было делом техники. Они вернулись в канцелярию, подписали бумаги и получили документы на право собственности. Затем они отправились в канцелярию по регистрации жителей, где зарегистрировались по новому адресу. А это что? Это удостоверение личности жителя маркизата Ричмонд. С этим удостоверением вы будете находиться под охраной нашей стражи. А еще вы сможете обратиться к нам за помощью в случае мошенничества или какого-либо конфликта. После регистрации им выдали удостоверение личности с символом маркиза Ричмонда. Эти удостоверения действовали только на территории маркизата Ричмонд. В других местах от них не было никакого толка, но здесь они давали ряд преимуществ. «Спасибо. Еще раз добро пожаловать в маркизат Ричмонд». Родин с братом и сестрой отправились в свое новое жилище. Дом был таким большим, что казался пустым. «Я займу эту комнату, а вы, я вот эту. Ларри, а ты, я возьму вот эту». В доме было 5 комнат, так что 2 остались свободными. Родин решил, что подумает об этом позже. На следующее утро они отправились в город. Пришло время проверить талант Ларри. В маркизате Ричмонд, как и полагалось городу, где было много воинов, было множество мест, где можно было проверить потенциал Каури. За небольшую плату любой желающий мог узнать, Есть ли у него талант к владению меча? Вот это да! В маркизате Ричмонд воинов готовили не только в замке лорда. По всему маркизату было множество частных школ, которые назывались орденами. Они направились в орден Кардоса. Это была частная школа, где можно было проверить потенциал Каури и обучиться фехтованию за плату. С вас 500 золотых, пожалуйста. Родин заплатил за проверку потенциала. Теперь все зависело от самого Ларри. Приходите через 5 дней, а он все это время будет здесь? Да, мы проверяем потенциал раз в месяц, как раз через 5 дней. Ему лучше остаться здесь и попрактиковаться в технике медитации, чем ездить туда-сюда. Базовая техника медитации для накопления ауры не была секретом. Ее можно было купить в любом магазине. Но чтобы ее выучить и овладеть ею, нужно было время. Ларри должен был провести эти 5 дней в ордене, обучаясь медитации. Хорошо, Ларри, ты справишься? Я постараюсь. Тогда увидимся через 5 дней. Ты же запомнил, где наш дом? Конечно. Дом находился примерно в 40 минутах ходьбы. В маркизате Ричмонд было спокойно, так что Ларри мог спокойно добраться домой один. Ларри, удачи. Спасибо, Бьянка. И ты тоже старайся. Хорошо. По дороге домой они с Бьянкой решили перекусить в первом попавшемся ресторане. Наевшись досыта, Родин взглянул на Бьянку и увидел, что она качает головой. Не понравилось? Нет, брат, здесь готовят почти так же, как ты. Не преувеличивай. Нужно будет поискать другое место. Ему нужно было найти ресторан с действительно вкусной едой. Он уже сыт по горло невкусной едой, которую ему приходилось есть во время путешествия. Теперь хотелось наслаждаться едой. Бьянка, ты сделала уроки? Братец, это так сложно. Я в твоем возрасте справлялся. У тебя тоже все получится. Ты же у нас умница. Да, я умница. Они вернулись домой. Оставив Бьянку заниматься, Родин принялся за обустройство дома. Он прошелся вдоль забора, укрепляя его с помощью магии. А чтобы эффект сохранился надолго, он встроил в него магические камни. Затем он создал в доме магический круг накопления маны. Теперь Бьянка сможет медитировать в любой комнате и быстрее накапливать силы. Осталось только комнату для медитации обустроить. Без нее было не обойтись. Пока что он накапливал силы только с помощью магического круга накопления маны, но это было слишком медленно. Интересно, какой эффект будет, если объединить круг накопления маны с комнатой для медитации? Скорее всего, так можно будет накапливать магическую силу гораздо быстрее. Правда, из-за этого мана может стать менее устойчивой, но эту проблему можно было решить, сократив время медитации. Например, можно медитировать в комнате раз в 3-4 дня. У меня же еще и Бьянка есть. У Бьянки не было выдающегося таланта к магии. Ее потенциал в 16 единиц был ниже, чем у Кори. И если она еще и комнатой для медитации не сможет пользоваться, то ее развитие будет проходить слишком медленно. 90. Родин никогда не проходил мимо магических кругов и рунических надписей. Будь то артефакт или здание, он всегда вливал в них магическую силу и изучал их структуру. То же самое он сделал и с комнатой для медитации в тренировочном лагере спецотряда. Как только он научился управлять магической силой, то тут же проанализировал магический круг комнаты для медитации и даже придумал, как его можно усовершенствовать. ХМ, не работает. Но теория – это одно, а практика – совсем другое. Он попытался усовершенствовать магический круг комнаты для медитации, но тот даже не запустился. Значит, где-то была ошибка. Давай посмотрим. Коэффициент преобразования слишком высокий? Нет, должно работать. Он решил переделать круг с самого начала и еще раз все тщательно проанализировал. И обнаружил несколько ошибок. Он внес исправление и запустил круг. По комнате пробежала еле заметная вспышка света, а затем все стихло. Снова остановился. Похоже, дело в камне. Он заменил камень маны низкого уровня на камень среднего уровня. И круг наконец заработал. Готово. Подвал он разделил на три части. Половину подвала он оставил себе. Там он планировал не только медитировать, но и создавать артефакты, так что ему нужно было достаточно места. Вторую половину он разделил пополам. В одной части он сделал комнату для медитации для Бьянки. Несмотря на то, что комнаты находились рядом, он создал магический барьер, чтобы они не влияли друг на друга. А третья часть. Пригодится ли она, если у Ларри обнаружат талант к ауре, то третья часть подвала станет его комнатой для медитации. А если нет, то она так и останется пустым складом. Ух, он закончил обустраивать дом. Забор стал крепким, а весь дом наполнился магической энергией благодаря кругу накопления маны. Родин. Когда он поднялся на первый этаж, его уже ждала Бьянка. Судя по ее виду, она справилась с заданием. Все решила, ага, проверь, хорошо. Вчера он дал ей задачи по элементарной математике. Это были совсем простые задачи, которые Родин щелкал как орешки еще до того, как попал в тренировочный лагерь. Так, а вот здесь ошибка. Нужно сначала вычесть последнее число. Ой, ошиблась. В магии ошибки могут привести к неудаче. Противник успеет создать заклинание и испепелить тебя, пока ты будешь исправлять свои оплошности. Ой-ой-ой, прости. К счастью, Бьянка ошиблась только в одной задаче из 20. Это был хороший результат. Магический потенциал Бьянки был на единицу ниже, чем у Кори. Но в остальном она превосходила Кори. Она не скучала на уроках математики и даже проявляла к ним интерес. Но у нее есть предел. С ее способностями к магии и математике она, скорее всего, упрется в стену на уровне 3-го круга. Если она сможет ее преодолеть, то добьется 5-го круга, но если нет, то на этом все и закончится. Ты хорошо справляешься. Думай, размышляй, ищи ответы. В этом и заключается суть магии. Хорошо, я постараюсь. Бьянка снова взбодрилась. Да, она ошиблась в одной задаче, но все остальные решила правильно. Это был большой прогресс по сравнению с первым днем, когда она не смогла решить и половины задач. Теперь ты будешь медитировать в комнате для медитаций. Ты же знаешь, где она. Хи-хи-хи. Спасибо, Родин. Пока Бьянка занималась, Родин тоже углубился в учебу. Уроки иллюзий мастера Фрувала стали довольно интересными. Он быстро продвигался вперед и уже почти закончил 2 и краткий курс. Оставалось совсем немного. К счастью, у Ларри обнаружился талант Каури. В Ордене Кардаса оценили его потенциал в 19 единиц. И что мне с ними делать? 19 единиц у Ларри и 16 единиц у Бьянки. Для Родена это было практически одно и то же. Если магический потенциал не превышал 20 единиц, то пределом считался 3 и краткий круг, необходимый для того, чтобы стать посвященным магом. Преодолеть этот предел было возможно, но для этого нужно было приложить неимоверные усилия и надеяться на удачу. То же самое касалось и ауры. Если потенциал не превышал 20 единиц, то пределом считался 3 и краткий ранг, необходимый для того, чтобы стать посвященным рыцарем. Без выдающегося наставника или невероятного везения преодолеть этот предел было практически невозможно. В любом случае, ему нужна комната для медитаций, раз он решил обучаться фехтованию. К сожалению, Родин не умел создавать комнаты для медитации для накопления ауры. Поэтому ему пришлось обратиться в Орден Кардаса. Они должны были обустроить комнату в том самом помещении, которое он оставил про запас. Цена меня устраивает. Когда вы сможете приступить к работе? Мы не можем отказать ученику нашего ордена. Мы все сделаем в течение 3 дней. Спасибо. Стоимость комнаты для медитаций, включая материалы, составила 1000 золотых. Даже то, что Ларри стал учеником ордена Кардаса, не дало им никакой скидки. Кроме того, плата за обучение составляла 20 золотых в месяц. Питание и снаряжение оплачивались отдельно. На центральном континенте легко не только зарабатывать деньги, но и тратить их. Впрочем, деньги его сейчас не волновали. Один артефакт, который он мог создать, стоил более 1000 золотых. Ничего нет, совсем ничего. Нет, братец, совсем нет. В последнее время Родин и Бьянка были озабочены поисками ресторана с вкусной едой. Они обошли все 17 ресторанов в окрестностях и перепробовали все фирменные блюда. И все было не то. Еда была не невкусной, но ей было далеко до той, которую подавали в дорогих гостиницах. Придется нанять повара. Мне все равно, лишь бы было вкусно. Родин расспросил всех в округе. Он обратился к страже порядка, к хозяевам магазинов и лавки с магическими товарами. Есть одна женщина. Да, и кто она? Она раньше работала в ресторане напротив. Знаете, лакомство центрального континента? Да, конечно, но там не очень вкусно. Они с Бьянкой уже были там. Родин возлагал большие надежды на этот ресторан, который был почти таким же большим, как гостиницы в Хасоне и Лансе. Но еда там была красиво украшена, но невкусна, а рыба так воняла, что ее просто невозможно было есть. Раньше там было очень вкусно, но повар получила травму и уволилась, вот и все испортилось. Да, а что случилось? Кажется, на нее брызнуло масло. В общем, она обожгла руку. Готовить она может, но не в таких количествах, как раньше. Говорят, она была очень известным поваром. Когда она работала в ресторане, Ей поступало много предложений от других заведений, но после травмы она уже не могла готовить большими порциями. Для дома это не было проблемой, но в ресторане скорость имела большое значение. «Отлично, я ее нанимаю, у нее больной сын, так что придется платить ей побольше». «Без проблем, мне нужно только с ней встретиться». Деньги его не волновали, лишь бы еда была вкусной. «Хорошо, я с ней поговорю. Пусть приходит к вам завтра». «Да, мы будем ждать». Весь день он провел в предвкушении, но на следующее утро он вновь был озабочен. Бьянка тоже сидела насупившись. «Бьянка, что ты хочешь на завтрак? У-у-у». Каждый раз во время еды у них возникала эта проблема. Говорят, на центральном континенте высоко развита культура питания, но почему же во всех ресторанах в окрестностях такая ужасная еда? Он перебрал в уме все блюда, которые ему доводилось пробовать, но ничего аппетитного не приходило на ум. «Бьянка, сегодня ты выбираешь, что мы будем есть». «Родин, я не хочу есть, не хочу завтракать». Ларри тоже не стал завтракать. Ларри ушел на тренировку. С вчерашнего дня Ларри должен был приходить в Орден Кардоса к 6 утра. Он завтракал и обедал там же и целый день проводил на тренировках. Ужинал он дома, потому что вечером у него была наибольшая эффективность медитаций. Поскольку он все равно пользовался комнатой для медитаций, которая была дома, то Родин отпускал его домой до ужина. «Хнык, я не хочу есть, извините», — раздался голос у входа. Голос был тихим, но Родин его услышал. «Кажется, кто-то пришел». Родин поспешил к главному входу. У двери стояла женщина лет 50. «Неужели? Я услышала, что вам нужна кухарка». А Родин и Бьянка с нетерпением ждали кухарку, а она — работу. Она пришла так рано, чтобы ее не опередил кто-то другой. «Братец, пришла, пришла, проходите, пожалуйста». «Хорошо». Родин проводил ее в гостиную и внимательно осмотрел гостью. Обожженная рука была левой. Из-за ожога на внутренней стороне локтя она не могла полностью ее выпрямить. И левая лодыжка тоже выглядела не очень хорошо. Она старалась не показывать вида, но Родин заметил, что она пошатывается при каждом шаге. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маргарет. Я долго работала в лакомствах Центрального континента, но потом я получила травму». После небольшого рассказа о себе она упомянула и о своей семье. Муж у нее давно умер, и она одна воспитывала больного 32-летнего сына по имени Мэтью. «Хорошо, вот, возьмите». «А, что это?» Родин протянул ей 20 золотых. Взрослый мужчина, выполняющий тяжелую физическую работу, зарабатывал около 10 золотых в месяц, а квалифицированный работник, вдвое больше, около 20 золотых. «Мы сегодня не завтракали, а сходите на рынок и купите продукты, чтобы приготовить нам завтрак. Мы попробуем вашу еду и решим, брать вас на работу или нет». Родин был рад появлению Маргарет. Ему надоело ломать голову над тем, чтобы поесть, и она могла решить эту проблему. «У вас есть какие-нибудь предпочтения? На 20 золотых можно купить практически все, что угодно». «Нет, мы не привередливы. Главное, чтобы было вкусно». «Хорошо, я сейчас схожу на рынок». «Хорошо». Родин дал ей деньги, но нанимать пока не собирался. Все зависело от того, насколько вкусной будет приготовленная еда. Даже самое красивое и изысканное блюдо не пройдет отбор, если оно окажется невкусным. Какими бы ни были обстоятельства, нанимать ее в этом случае он не будет. Маргарет вернулась через час. Ее руки были заняты пакетами с продуктами. «Надо же, я не подумал, что она возьмет так много продуктов. Надо было пойти с ней. Я все купила. Тогда прошу вас, приготовьте нам завтрак». «С удовольствием». Маргарет прошла на кухню. Вздохнув, она снова вернулась в гостиную. «Простите, что случилось? Здесь совсем нет посуды». «Ах, да, одну минуту». Родин сходил в сарай и принес оттуда посуду, которой они пользовались в походе. Ее, конечно, не хватило. Нужно было купить нормальную посуду для дома. Пришлось воспользоваться кулинарной статуэткой. Так он хоть как-то вышел из положения. «Извините, это все, что у меня есть. Ничего страшного, сегодня приготовим из того, что есть». «Хорошо, еще раз извините». В качестве извинения Родин разжег огонь на плите с помощью магии. На кухне сразу стало теплее. «Магия, что ж, прошу вас, я постараюсь». Маргарет поставила на плиту кастрюлю с водой, а затем стала подготавливать остальные продукты, и вскоре она принялась за приготовление завтрака. «Братец, я проголодалась». «Я тоже». С кухни доносились аппетитные запахи, будоража их аппетит. Примерно через час Маргарет закончила готовить завтрак. Это традиционное блюдо королевства Ленокс. Я решила начать с него, поскольку вы, кажется, не местные. Давайте попробуем. Бьянка, садись за стол. Ага. Родин отправил в рот ложку еды. Он почувствовал насыщенный вкус и аромат. Братец, вкусно. Да, очень вкусно. Маргарет приготовила 4 блюда, и все они были просто восхитительны. К ним нельзя было придраться. Они были ничуть не хуже тех, что подавали в дорогих гостиницах в Хасоне и Лансе. Братец, мне нравится бабушка Маргарет. Мы вас нанимаем. А, 91. Кулинарные изыски Маргарет привели его в восторг. Он ни за что не хотел упускать такую возможность. Сколько вам нужно в месяц? 25 золотых. 25 золотых. Когда я работала в ресторане, мне платили 30 золотых. Поэтому 25 золотых – это минимум, который... Маргарет поспешила добавить объяснение, видимо, решив, что он колеблется из-за высокой зарплаты. На самом деле, все было наоборот. Он не мог поверить, что человек с таким кулинарным талантом просит всего 25 золотых в месяц. Такие кулинарные способности – это все равно, что обладать невероятным мастерством. 25 золотых были сущим пустяком. Но, поскольку это было только начало, он решил начать с этой суммы и постепенно ее увеличивать. Сколько будет стоить еда на месяц? Нас двое? Нет, еще есть парень, который ходит в школу фехтования Кардос. Он живет с нами. Завтрак и обед он ест в школе, но ужинает с нами. Ему 12 лет, и он много тренируется, так что ест он довольно много. Да и я ем практически за двоих. Я и сама люблю поесть. Давайте Бьянке тоже побольше. Маргарет что-то пробормотала себе под нос. Похоже, она прикидывала примерную стоимость продуктов. Какие блюда вы предпочитаете? От этого зависит цена, ведь продукты для разных блюд стоят по-разному. Мне все равно, какие блюда вы будете готовить. Подойдут как изысканные блюда для знати и королевской семьи, так и простая еда. Главное, вкус и питательность. Думаю, около 20 золотых должно хватить. А, вот как, ему показалось, что это слишком мало. В хорошем ресторане плотный обед легко обходился в 50 серебряных. На двоих один золотой. А если есть 3 раза в день, то 3 золотых. В месяц выходило 90 золотых. Неужели можно уложиться всего в 20 золотых на продукты? Даже с учетом ужина Ларри, вместе с зарплатой выходило меньше 50 золотых. Если покупать подешевле? Нет, все в порядке. Оставим зарплату 25 золотых, а если мне понравится ваша еда, я ее увеличу. Давайте начнем со 100 золотых на продукты. Если будет не хватать, сразу говорите. Нельзя экономить на еде и готовить из плохих продуктов. А если останутся деньги, вернете в следующем месяце. Договорились? Наконец, на лице Маргарет появилась улыбка. До этого момента она сомневалась, получится ли заработать желаемую сумму, если не работать поваром в ресторане целый день, а готовить всего несколько раз в день. Она надеялась, но опасения были сильнее. Однако она не могла снизить зарплату. У нее был больной сын. Ему было уже за 30, но он был прикован к постели. Однажды сын внезапно слег, и врачи не могли поставить диагноз. Он просто лежал целыми днями. Без регулярных доз зелий он не мог даже дышать. Да, договорились. И еще это не условие, но вы говорили, что у вас больной сын. Я бы хотел на него взглянуть. Что? Зачем вам мой сын? Я ведь маг. Хочу посмотреть, вдруг смогу помочь. Ах, мы уже показывали его другим магам, но они не смогли определить болезнь. А вдруг у меня получится? Хорошо. В конце концов, Маргарет согласилась. Ей не хотелось показывать своего больного сына, но она не могла избавиться от робкой надежды. Родин последовал за Маргарет. Бьянка, заскучав, поплелась следом. Раз уж мы выбрались, нужно купить кухонные принадлежности. Полагаю, вы поможете с их выбором? Конечно, ведь я буду ими пользоваться. Маргарет направилась из центра города к окраине. Пройдя окраину, они еще долго шли, пока не достигли места, откуда была видна городская стена. Вы каждое утро приходите отсюда? Да, если поторопиться, то быстро. Вряд ли. Даже если идти очень быстро, дорога займет не меньше 2 часов. Братик, у меня ножки болят. Бьянка начала капризничать, жалуясь на усталость. Родин был вынужден взять ее на руки. Конечно, не на руки, а с помощью магии он поднял ее в воздух и нес, поддерживая снизу. Нам сюда. Хорошо. Наконец, они достигли трущоб. Вокруг громоздились лачуги с дырявыми крышами и полуразрушенные стены. Повсюду валялись экскременты и останки животных. «Прошу прощения за беспорядок», — проговорила Маргарет. «Не стоит извинений», — ответил Родин. «Вот здесь». К счастью, они не углублялись в трущобы. Они прошли около 20 минут от главной дороги, так что это место можно было считать окраиной трущоб. «Можно войти? Я сейчас». Маргарет поспешила зайти внутрь. Внутри послышалась суета. Родин подождал около 10 минут, прежде чем войти. Маргарет, убиравшаяся внутри, выглядела смущенной. «Исф, извините». «Не извиняйтесь, Маргарет. Ваш сын там?» «Да». Родин прошел в указанном направлении. На кровати лежал без сознания худой мужчина лет 30. «Хм, странно. Это не магическое истощение и не магическое отравление. Магическое перенасыщение, такое возможно?» Когда Родин впервые увидел Маргарет, он заметил, что концентрация маны в ней немного повышена. Разница была незначительной, поэтому он не придал этому значения. Однако слова о внезапной болезни сына заставили его насторожиться. «Возможно ли, что концентрация маны как-то связана с болезнью? Вы знаете, что с моим сыном?» «Да, кажется, знаю. А вы можете его вылечить? Нужно осмотреть его получше. Расскажите, как он дошел до такого состояния, чтобы в организме накопилось столько маны? Концентрация маны в окружающей среде должна быть как минимум в 1000 раз выше нормы. С точки зрения Родена, это было невозможно. Существовали магические кристаллы, но они были в кристаллической форме. Их энергия не усваивалась организмом человека. Может, он съел магический кристалл? Эта мысль тут же была отброшена. Было бы глупо есть магические кристаллы, да и организм все равно вывел бы их естественным путем. Лишь малая часть маны оставалась в теле, да и та со временем рассеивалась. Тогда он должен был долгое время находиться вместе с очень высокой концентрацией маны. Но существуют ли такие места? Концентрация маны в разных местах была разной. Где-то выше, где-то ниже. Но разница редко превышала двукратный, максимум, трехкратный размер. Даже магический круг накопления маны, разработанный Родином для медитаций, увеличивал концентрацию маны всего в 3-4 раза. В 1000 раз это было немыслимо. Мой сын был шахтером. Шахтером, которые добывают железную руду. Да, он каждый день махал киркой в темноте, а потом мне сообщили, что он потерял сознание. Для меня это было как гром среди ясного неба. Он как раз собирался жениться.